Глава 7. 15 мая 1708 года. Цицикар. Русская дивизия, не спеша продолжая свое наступление, подошла к городу Цицикар, где стояли стянутые со всей Маньчжурии войска армии восьми знамен. Конечно, какая-то часть находилась в Пекине, что-то ушло на юг подавлять восстание, однако 120 тысяч командующие Цин смогли собрать. Маньчжуры не спешили атаковать, даже имея столь серьезные преимущества. Слишком уж болезненным был первый удар, своего рода шок. И теперь им хотелось прощупать русских уже из обороны, посмотреть, как они себя покажут в этом непростом деле. Ведь известно, что наступающий должен нести большие потери, ибо находиться в менее выгодном положении, нежели обороняющийся. Однако генерал Евдокимов, заранее получивший довольно точную картину маслом, благодаря действиям конных егерей, решил продолжить работать от обороны, то есть спровоцировать противника на атаку. При 12-кратном численном преимуществе маньчжуров штурмовать укрепление Цицикара ему казалось безумием, так что он встал на реке немного южнее города и обрезал водное сообщение. День шел за днем. Все занимались своим делом, маньчжуры ждали нападения русских, а Евдокимов строил укрепленный лагерь. Практически идиллия. И все бы хорошо, если бы командующий войсками Цин не имел на руках письмо императора, требующего как можно скорее уничтожить этих варваров. Слишком уж опасным выглядело восстание юга, к которому присоединялось все больше и больше провинций. И там действовали уже не отряды в 10 тысяч, отнюдь. Там сторонники возрождения Мин бегали группами по 50-70 тысяч голов. Все казалось настолько печально, что даже отряд, посланный вернуть контроль над Нанкином и Шанхаем, был вынужден отступить. Последние войска Пекина на южном направлении нельзя было так бездарно потерять. И даже более того. Император требовал поставить под ружье каждого маньчжура, от мала до велика, что только способны сражаться. Ситуация накалялась буквально с каждым днем. Потеря флота и части южных провинций выглядела только началом в предстоящей череде испытаний. Русские отряды, продвигающиеся на больших плоскодонных лодках по Амуру, несколько конных отрядов, действующие на северо-западе, успешно, кстати, громящие монголов и угрожающие выйти к Сэньчжоу и верховью Хуанхэ, со всеми вытекающими последствиями. Командующий маньчжурской армии не знал покоя ни днем, ни ночью, обдумывая сложившуюся обстановку. А командир корпуса, разбитый на границе, раз за разом рассказывал ему все, что только удалось узнать о действиях русских войск, силе их оружия и тактике. Он и так, и этак прикидывал сценарий сражения, но Евдокимов не спешил выступать, начав неспешную осаду Цицикара. Конечно, он не полностью отрезал город от обеспечения, но наличие столь значительной армии в его пределах делало реку архиважной транспортной магистралью, без которой 120 тысяч не прокормить. Командующий маньчжуров не знал, что в качестве походных запасов продовольствия русские используют сублимированные и консервированные продукты, а также шоколад и сухофрукты. В сущности, эту деталь вообще никто не знал из соседних держав, так как настоящий поход стал первым с новым стандартом питания. Однако догадывался, что здесь дело нечисто, ведь в противном случае не мог же генерал Евдокимов занять столь невыгодную в плане своего снабжения позицию. А значит, тут что-то не то. Да и обустраивались русские основательно. И вот 21 мая, получив очередное письмо от императора с требованием не затягивать, командующий не выдержал. Маньчжуры атаковали сразу с нескольких сторон, дабы русские не смогли концентрировать огонь по какой-либо из групп. Даже по реке плоты пустили с пехотой. Благо, что столь чудовищное численное превосходство позволяло такие маневры. Евдокимов как увидел разом полезших со всех сторон противников, так и обомлел, потеряв дар речи. Слишком все произошло буднично. А особенности местности мешали оценить действительное число наступающих. Казалось, что они везде. То тут лезут группа, то там. «Полковник!» – зычно гаркнул Меньшиков, обращаясь к начальнику штаба. «Огонь по готовности!» «Есть!» Козырнул тот, лишь искоса взглянув на генерала, все еще озиравшегося с выпученными глазами. «Не дури!» Зло бросил Евдокимову граф Александр Данилович, прописав увесистую оплеуху. Афанасий Петрович от неожиданности вспыхнул, едва не накатив в ответ, но спохватился и сразу же включился в работу. Не до сантиментов. Минометы, картечницы, карабины, револьверы – все пошло в дело. Даже местами штыками и шашками отмахивались, ибо не получалось фокусировать огонь, и кое-кто из противников прорывался к редутам. Однако такое обстоятельство сыграло злую шутку больше самим маньчжурам. Если бы всей толпой ломанулись с одного направления, то то, получив свою порцию маминых люлей и отцовских лещей, развернулись бы и отступили. А тут разрозненные группы не были так подвластны эффекту толпы и мало понимали, что происходит на некотором удалении. Дым взрывов, неровности местности, высокая трава и прочее очень способствовали своеобразной изоляции групп, что приводило к более напористому наступлению, ибо, осознавая колоссальное численное превосходство, каждый командир отдельного отряда считал, что если не тут, то вон там или там его соратники уже ворвались. И нужно лишь поднапрячься, чтобы эта ужасная бойня прекратилась. Возможно, командующий Цин на это и рассчитывал, сделав вывод из чудовищного разгрома на границе. И, вероятно, все у него бы получилось, если бы хватило войск. Слишком уж губителен оказался минометный и стрелковый огонь по открыто расположенной живой силе, особенно на дистанциях до 300-400 метров, да еще и в плотных построениях. Волна за волной, группами от роты до батальона с разных направлений манжуры стремились приблизиться к редутам, а метров с 50 еще и открывая ответный огонь, где стрелками из луков, где редкими залпами аркебузиров, которые такие у них все же были, пусть и немногочисленные. Артиллерийские корректировщики и штаб дивизии буквально падали с ног от напряженной работы, управляя минометными батареями, дабы оперативно подавлять то тут, то там замеченные отряды. Батареи картечниц же напротив стреляли самостоятельно, контролируя заранее нарезанные и распределенные сектора. Весь день продолжались атаки, совершенно измотавшие бойцов. Полчаса, час – это максимальный перерыв, который маньчжуры давали русским, а потом снова. Причем разом со всех сторон. И лишь когда солнечный диск коснулся земли на западе, наступила тишина. Ну, как тишина? Просто прекратили стрелять, что после постоянных выстрелов и взрывов в течение дня казалось чем-то невероятным. Почти божественным. «Как думаешь?» Обратился к Меньшикову Евдокимов. «Завтра продолжат?» «А черт их знает!» Ответил тот, баюкая руку, в которую угодила шальная стрела, выпущенная, видимо, наугад. «Они весь день рвались сюда!» «Думаешь, отступят из-за больших потерь?» «На начальной стадии битвы под Брестом войска Лещинского тоже весь день атаковали. Но там у нас было поплоше оружие, да и у них артиллерия имелась. А тут... Нет, не знаю. Непонятно, сколько мы положили. Иногда мне казалось, что уже несколько сот тысяч. Ваша милость!» Козырнул жутко уставший начальник штаба дивизии. «Подсчитали боеприпасы!» «Ну, наконец-то! Сколько осталось?» «К еле и кедру часа на три боя мин осталось. К пихте часов на шесть». «А патроны?» Еще хуже. Порядка 50 на ствол. Это без учета расхода картечниц, которые жрут их словно безумные. Как вы понимаете, приплыли». Тихо выдохнул, сев на раскладной походный стул граф. «С такими запасами минут через 10 пехота останется только с холодным оружием». «А что с людьми?» 1205 ранено, из них 308 серьезно, 412 убито, но из тяжелораненых многие до утра не доживут. Сильные кровотечения, да еще и грязи много в ранах. Дивизионный медик говорит о том, что если полсотни встретит рассвет, уже хорошо. На ноги вообще никого из них не обещает поставить в этих условиях». «Хреново», — хмыкнул граф. «Получается, у нас без малого 1000 безвозвратно выбили». «Получается так». Согласился полковник. «Плюс еще кто-то из средних и легких умрет от заражения крови. Слишком много грязи в ранах». «А сколько мы выбили у маньчжуров, оценить можете?» — поинтересовался Евдокимов. «Никак нет. Даже порядки. Полагаю, что слово «много» вас не устроит». «Верно полагаешь», — усмехнулся Меньшиков. «Так и мы считать гораздо. Кроме того, нужно утра дождаться. Слышите, все поле стонет. Это раненые, что не смогли на своих двоих уйти с поля боя. Сколько их доживет до утра, я не знаю, но им, в отличие от наших раненых, никто медицинской помощи не оказывает, а грязь там не хуже, да и кровотечение». «А к нам не полезут?» «Я усилил посты, приказал добавить». «Хорошо, не до них сейчас. Ступай, хотя бы часик вздремни. Досталось тебе». По-отечески мягко произнес Евдокимов. «Но дела не требуют отлагательства». «Если завтра будет новый бой, то ты будешь нужен со свежей головой и на ногах много больше меня». «Я так». Махнул Евдокимов рукой. «Знамя. Ступай, поспи. Это приказ. И ты, Александр Данилович, отправляйся в палатку. Царапина оно царапина, но все одно крови много потерял. А тут уж я посижу». Утро было на удивление солнечным, а чистое голубое небо казалось каким-то совершенно неестественным. Меньшиков даже поёжился. «Что, Александр Данилович, не по себе?» – поинтересовался с усмешкой генерал. «Есть немного». «Мне тоже показалось, что утро слишком доброе, после вчерашней драки. Однако...» Евдокимов замолчал, хитро улыбнувшись. «Что?» «Оно оказалось действительно добрым. Конные егеря, что я отправил в ближнюю разведку, донесли. Маньчжуры отступают на Герин. Их заметили, но лишь выставили небольшой заслон в пару сотен. В бой вступать не решились, опасаясь спровоцировать нас на удар. Видимо. Хотя, кто их знает?» «А языки что говорят?» «Ничего. Нет пока ни одного. Я приказал нашим не геройствовать. На новую бойню у нас нет боеприпасов». «Да уж». Покачал головой Меньшиков. «Получается, что мы их таки сломили?» «Кто их знает?» Пожал плечами генерал. «На первый взгляд так, но может и военная хитрость какая. Впрочем, нам их маневр на руку. Я уже выслал курьерскую группу в Нерчинск за боеприпасами. Там уже должны были подготовить обоз с охранением. А мы пока здесь, в городе посидим. Осмотримся». «И сколько ждать? Не упустим ли инициативу?» «А вы хотите наступать без патронов?» Удивленно повел бровью Афанасий Петрович. «А они знают, что у нас их нет?» «Если мы выдвинемся, то они, безусловно, продолжат беспокоить наш походный ордер набегами. Сколько мы сможем отстреливаться? День? Два? Три? А потом нас раздавят. К тому же у нас есть замечательный повод. Нужно похоронить павших. А их тут должно на поле остаться несколько десятков тысяч. При меньших потерях они бы не отступили». «Это дел максимум на неделю. А что потом? Что мы бойцам скажем?» «Что после тяжелого боя им нужно отдохнуть. Серьезно. С боями шли столько дней. С бабами помиловаться. Поесть, поспать спокойно. Да и раненых, кого можно на ноги поднять. Мы не в том положении, чтобы оставлять их. Перебьют. Как есть перебьют. А так, тех, что не встанут за эти 2-3 недели, отправим обратно с охранением, что приведет обоз». «Не думаешь, что местные взвоют от такой радости?» «У нас есть выбор», — усмехнулся генерал. «Больше тысячи раненых нас сковывают по рукам и ногам. Считай, десятая часть дивизии. Главное, бардак не допустить, грабежи и прочие гадости. Но то мы с местными старейшинами все обсудим. Патрули по улицам городка пустим, да разъезды по округе. Порядок нам самим на руку, ведь они будущие подданные государя нашего». «Еще неизвестно», — хмуро ответил Меньшиков. «Думаешь, можем проиграть?» — удивленно переспросил Евдокимов. «Отнюдь, победа неизбежна. Но вот то, что они будущие подданные Петра Алексеевича, еще не предопределено. Я видел заготовку мирного договора. У них есть шанс уйти на юг». «Ну и бес с ними тогда», — пожал плечами генерал. «Но порядок все одно нужен. И отдых. Хотя бы на пару недель».